Глава 63. Среди тягот жизни директора департамента полиции была повинность, от которой не имелось спасения. На главные праздники — Рождество, Пасху и тезаименитство — Сергей Ирастович обязан был поздравлять высшие лица и принимать поздравления от подчиненных. Традиция не менее крепкая, чем получать на гуся. Вчерашний день Звалянский носился по столице, отдавая поклоны и комплименты, выражая почтение и желая благополучия, одаривая приятными подарками, закупленными у Фаберже. Золотая собачка с гранатовыми глазками, безделушка и пустяк, но бывает, что от пустяков зависит карьера. Праздник влетал в копеечку, но положение обязывало не скупиться. Сегодня начинался второй акт праздничной пытки. Возвратившись после героического спасения Ванзарова, Сергей Ирастович застал ранних визитеров. Ему отдавали поклоны и комплименты, выражали почтение и желали благополучия, поднося милые подарки ему и супруге. После церемонии гости приглашались за стол, на который повар с кухарками еле успевали подавать новые кушанья. За утро за этим столом побывало человек 5. Сейчас за столом восседал единственный гость. Звалянский много бы отдал, чтобы этот человек никогда не переступал порог его дома. К полицеймейстеру Цихоцкому он относился с осмысленным презрением, но ничего не мог поделать. Улыбался и поддерживал приятную беседу. Глава киевской полиции прослужил меньше года, но на него было десяток донесений. Третий из того, что сообщалось, хватило бы для начала расследования, а то и ареста. Цихоцкому все сходило с рук. Сергей Ирастович предполагал, что у него имеются особые покровители. Он знал, что Цихоцкий был вызван министром МВД, ожидал, что из кабинета Горемыкина тот выйдет сразу в отставку. Ничего подобного. Цихоцкий благоухал одеколоном, сверкал новеньким мундиром и беспощадно поглощал закуски. Слуга доложил, что прибыл господин Ванзаров. Звалянский вздохнул с невольным облегчением. Будет повод оставить мерзкую личность на жену. — Ну, наконец-то, Родион Георгиевич! Заждались! — сказал Сергей Ирастович, вставая и пожимая руку. Порыва внезапной ласки Ванзаров не ожидал, но понял ее причину. Он поклонился начальнику, отдал поклон его жене и сдержанно кивнул полицейскому с серебряными погонами, который рассматривал его снисходительно. — Эки, молодец! — сказал он, жуя кусок осетрины. — Кто таков? — Позвольте представить, господин полицеймейстер. Чиновник сыскной полиции Ванзаров. Как ни желал, Звалянский не мог увести гостя сразу. Один из лучших в столичном сыске, как меня уверяют. Я не вполне уверен. Светскую шутку полковник не оценил. Тяжеловесно поднялся, принял величественную позу, засунув руку с салфеткой за борт форменного кафтана. «Служить в полиции, молодой человек, великая честь!» Цихоцкий наставительно погрозил пальцем. «Служите честно, служите верой и правдой. Не за награды и чины, а за совесть. Совесть для полицейского — это душа. Не потеряйте совесть, берегите ее как мать свою». «Благодарю, господин полковник. Ваше наставление сохраню в сердце», — ответил Ванзаров. Покорность чиновника сыска сильно порадовала Сергея Ирастовича. «То-то же, юноша, у меня в Киеве тоже сыск имеется. Такие жулики служат. Будь моя воля, я бы их сразу на каторгу упек. Только новых где найдешь? новые еще хуже будут. Вот так. Ну, благодарствую, Сергей Растович, за угощение. Подарок мой вашему лакею передал. Там в корзинке груши, киевские засахаренные и немного бриллиантов. Наши евреи-ювелиры как узнали, что в столицу собираюсь, сами прибежали. Непременно просили вам передать скромный дар. Не побрезгуйте. Полковник вытянулся, отдал поклон, погрозил пальцем Ванзарову и маршевым шагом покинул столовую. Звалянский вытер сухой лоб. «Идиот!» — с чувством сказал он. «Но со связями». Киевский полицеймейстер был сущим пустяком по сравнению с испытанием, которое выпало силе воли Ванзарова. Он не мог оторвать взгляда от стола, заставленного блюдами, яствами, угощениями и напитками. Запеченный поросенок, мясные рулеты и буженина, осетрина и заливное, икра трех сортов, рябчики и каплуны, холодные закуски и паштеты и прочее, чего уже невозможно описать, чтобы не проглотить голодную слюну. Что Ванзаров и сделал. Он был голоден, как волк зимой. Последний раз ел вчера утром. Стол гипнотически манил, призывая припасть и поглощать до полного изнеможения. «Родион Георгиевич, голодны? Желаете закусить?» Ручаться за себя Ванзаров не мог, чего доброго накинется, как дикарь. Порой он не ел сутками, но уж если оказывался за столом, обеду не сдобровать. Праздничному столу тем более. «Благодарю, я сыт», — сказал он и заставил себя отвернуться от поросенка, который дразнился копченым пятачком. «Ну и хорошо, здесь покоя не дадут». Оставив жене указание развлекать гостей, Сергей Растович провел чиновника сыска в кабинет. Уселся не за рабочим столом, а в удобное кресло около мраморного камина. Соседнее определил Ванзарову. «Докладывайте». Потребовались усилия, чтобы отогнать улыбку наглого поросенка. «Изложу в порядке событий», — сказал Ванзаров, глотая сухую слюну. «С нетерпением». Около 5 часов Стефан Самбар передал портье гостиницы записку. «Какую еще записку?» — перебил Звалянский. «Филеры доложили, что Самбар спрашивал про рестораны». «Филеры не виноваты. Портье обманул их. Получил от Самбара солидный куш с условием никому не рассказывать, что ему передана записка для отправления. Портье думал, что это любовное послание». «Кому Самбар отправил записку?» «Старому приятелю по Варшаве. Фокуснику Збышеку Бжезинскому. Тот проживал в Песках, на одной из рождественских улиц». Сергей Растович не скрывал сомнений. «Зачем Спириту понадобился фокусник?» «Самбару нужны были фотографии якобы спиритического опыта. Збышек доставил бутафорскую руку, маску, дощечку со шнурком, на которой по волшебству появляется узелок, и фотоаппарат. Руку и маску по очереди подвешивали на черных нитях, привязанных к люстре, чтобы на фотографиях они появлялись из воздуха. С дощечкой проще. Достаточно держать на ладони, чтобы на снимке получить доказательство посещения Самбаром четвертого измерения». «Выходит, Самбар — обманщик?» В голосе Звалянского слышался скорее испуг, чем раздражение. «На этот счет сведений не имеется», — ответил Ванзаров. «Разумно предположить, что на сеансах фотографу трудно сделать снимки. А они нужны как доказательство силы медиума. Самбар задумал устроить постановку вдали от Варшавы. Тем более старинный друг не выдаст тайну. За это Збышек получил солидную оплату — 25 рублей». Объяснение Звалянский счел приемлемым, потребовал продолжать. Фокусник прибыл около 7 вечера. Сделал все, что от него требовалось, за исключением того, что не умел фотографировать. Он снимал на старую засвеченную пленку. Ни он, ни Самбар этого не знали. Когда сеанс фотографирования подходил к концу, в номер постучали. Вошла мадемуазель, пригласила Самбара ненадолго покинуть номер. Как галантный кавалер и любитель красивых барышень, Самбар не мог отказать. «Вот так запросто вышел с первой встречной?» Она назвалась именем другой барышни, поклонницы Самбара, которая с ним заранее переписывалась и уговорила провести частный сеанс. «Раз уж он приезжает в Петербург». Сергей Растович насторожился, как настоящий полицейский. «Кто такая?» «Прасковья Ладо», — ответил Ванзаров и взял паузу, ожидая обязательную реакцию. Звалянский не разочаровал. «Кто-кто?» — повторил он, явно изумленный. «Боевик Ляля, который проходит по всем разыскным спискам. В Англии она остановилась по своему настоящему паспорту. Опять проглядели!» — с тоской проговорил Сергей Эрастович. «Куда повела Самбара?» «В соседний, 205-й номер. Там Самбар был подвергнут гипнотическому воздействию, переодет в женское платье и выведен Лада из гостиницы». «Откуда вам это известно?» «В 205-м номере Лада не жила, он пуст. В гостиной стулья развернуты так, чтобы на них можно было положить загипнотизированного. Шея человека находится на спинке одного стула, щиколотки на другом. Тело деревенеет настолько, что гипнотист может на него встать. Известный опыт, показывающий силу гипноза». Сергей Растович представил, как может выглядеть лежащий на спинках стульев, на котором кто-то стоит, и счел это вне законов смысла. Верить нельзя, пытаться понять бесполезно. «Ладо владеет гипнозом?» — спросил он. «Кто провел гипнотическое воздействие, неизвестно», — ответил Ванзаров. «Есть предположение». «Оба известных мне сильнейших гипнотиста мертвы». Были названы имена, которые Звалянский знал по происшествиям октября и ноября. «Выходит, кто-то новый», — заключил он. «Вероятно», — согласился Ванзаров. «Самбара вывели из гостиницы и куда-то увезли». Сергей Растович желал иной развязки. «То есть вам неизвестно его местонахождение?» «В этом нет критической необходимости, господин директор». Спокойствие Ванзарова было вызывающим. Звалянский ощутил подступающую досаду. Опять эта наглость сыщика. «Почему же, Родион Георгиевич?» «Самбар объявится в самое ближайшее время. Возможно, уже сегодня». «Неужели? Вы окончательно уверены?» «Так точно», — ответил Ванзаров, чем отрезал себе пути к отступлению. «Если логика ошиблась, это будет его последнее дело в полиции». Самбара не похитили восторженные поклонники. Его не похитили с целью получить выкуп, и его не похитили, чтобы убить или спрятать. «Зачем же его выкрали?» Прозвучал вопрос, которого Ванзаров ждал. «Если Самбара подвергли гипнозу один раз, проверив, что он поддается воздействию, логично предположить, что похищение имеет цель глубокого и сильного гипноза. Самбар не будет помнить, что с ним сделали и какую задачу вложили в его голову». «Задачу?» — повторил Сергей Растович, не скрывая глубочайшего сомнения. «Какая может быть задача у спирита? Вызвать дух Наполеона? Сводить на прогулку в четвертое измерение?» «Согласен с вашим недоверием, господин директор», — сказал Ванзаров. «Задача будет куда проще. Если замешано Ладо, значит, Самбору может быть приказано совершить преступление. Он будет проводить сеанс для высоких лиц, до которых боевикам просто так не добраться. Мысль ясная и ужасная одновременно осенила Звалянского. Будто обдало кипятком. Он вскочил, прошелся мимо камина и снова сел. «Я должен сделать вывод, что о секретном визите Самбора и совершенно секретном сеансе стало известно революционерам». Ванзаров благодарно кивнул. Ладо сняла 205-й номер за 3 дня до приезда Самбора. Номер был выбран с расчетом, что спирита поселят в люксе. Такие номера в гостинице только на 2-м этаже. Сергей Ирастович мысленно обнаружил, что ему деваться некуда. Доложить о подобном князю Оболенскому не сможет, а предложить отменить сеанс, которого ждет министр МВД, тем более. «И только?» — сказал он. «Ваше предположение не годится. Оно ошибочно. Ищите Самбора». «Так точно», — ответил Ванзаров. Ничего иного и не ожидал. «Привлеките доктора Котта. Кстати, он проверил на своей машинке это похищение. Каков результат?» «Отрицательный». Кот увидел нечто, не имеющее отношения к делу. «Очень хорошо», — невольно вырвалось у Звалянского. «Что вы так смотрите, Родион Георгиевич?» «Позвольте вопрос, господин директор». «Попробуй вам не позволить». «Ваше поручение проверить аппарат доктора Котта исходило от князя Оболенского?» Дерзость вопроса была такого сорта, что любой чиновник на месте Ванзарова уже катился бы кубарем. Однако пока Ванзаров незаменим. Он остался в кресле. «А вы сами как полагаете?» — последовал ответ. Логика подсказала остальное. Доктор Кот был передан от лица, которое не принято называть по фамилии, только Александр Ильич. Шеф политической полиции, муж Адели Ионовны, подсунул сыску ясновидца на проверку, чтобы загребать жар чужими руками. Если выйдет, заберет себе, а если окажется чушью, так с него какой спрос? Сыск проверял. Князь Оболенский ждал от этих опытов вовсе не успеха. Это будет успех его противника. История с доктором Коттом отразилась будто в зеркале и встала на свое место. Ванзаров был уверен, что его кандидатуру предложил тот же влиятельный человек. «Благодарю, господин директор», — ответил Ванзаров. «С вами приятно иметь дело. Кстати, что случилось с этим фокусником?» «Убил тот, кто одолжил ему фотоаппарат, как добрый сосед». «Кто такой?» Сергей Ирастович испытывал скорее легкое любопытство. «Некий Филипп Почтовый, бывший филер, связан с Прасковьей Ладо». «Вот как! Поймали?» «Он выпал из окна». Лицо Ванзарова было столь непроницаемо, что Звалянский не захотел погружаться в темноту, в которой чего доброго наткнешься на очередное чудовище. А Ванзаров не стал раскрывать ночное происшествие в номере Англии. Такая мелочь не для директора департамента. Тем более из столовой доносились голоса гостей. Хозяин дома должен принимать поздравления. Сергей Ирастович приказал искать Самбора и провел Ванзарова мимо стола. Запеченный поросенок усмехнулся на прощание. «Веселиться, а у самого внутри гречневая каша. Съедят тебя, и останутся косточки сочные, вкусные, ароматные». Ванзаров отогнал наваждение. «Чего с голоду не померещится?»